противоречий с верой. В этой вселенной, я полагаю, всеобщее провидение, благодаря которому всякая вещь живет, растет, движется и совершенствуется в мире. Оно находится в мире подобно тому, как душа в теле. Все во всем и все в какой угодно части. И это я называю природой, тенью и одеянием божества. Это я понимаю также и так, что Бог по существу, присутствию и могуществу неизреченным способом находится во всем и над всем. Не как часть, не как душа, но необъяснимым образом. 93. На 12-м допросе из всех моих сочинений и высказываний, так и христианские богословы, воспитанные на учении Платона, определяют их как разумных, бессмертных существ, в высшей степени отличающихся от нас, людей. 96. Спрошенный отвечал: «Не исключено, что они питаются подобно животным, едят и пьют соответствующим их природе образом, но если они не умирают, то наверняка и не размножаются». 97. Спрошенный, видит ли он различие в том, что живые существа этого мира смертны, живые же существа иных миров бессмертны, отвечал: «Я исхожу из авторитета Священного Писания, которое не помещает смертных людей на небе и вокруг этого мира, а говорит о земле живущих. Кроме того, если бы не первородный грех, то и в этом мире существовали бы еще подобные людям разумные живые существа».